Орган слуха и равновесия. Органом вестибула кохлеаре. Орган слуха и равновесия, или преддверно-улитковый орган, включает три отдела – наружное ухо, среднее ухо и внутреннее ухо. К органу равновесия относится часть внутреннего уха, его преддверие и полукружные каналы. Наружное ухо, среднее ухо и другая часть внутреннего уха – улитка – составляют вместе орган слуха. Конец 398 страницы. Внутреннее ухо связано с головным мозгом посредством преддверно-улиткового нерва. Орган равновесия служит для восприятия, рецепции положений и движения тела в пространстве и передачи об этом информации в мозг, что необходимо для сохранения равновесия. Орган слуха предназначен для восприятия звуков и передачи информации о звуковых раздражениях в мозг.